У Ливанова была не рожа, а лицо, и притом довольно красивое. Ему и не думало отказывать невеста, к которой он начал было свататься. Напротив, он сам отказался от нее. Спьяно Ливанов напустил на себя небывалое с ним горе. Со стороны посмотреть на него так стало бы жалко, но для бурсаков он был начальник, и они не опустили случая потравить его. «Братцы», — продолжал он, — «я отхожу ко Господу моему и к Богу моему, я вселюсь». «Смазь ему, ребята!» — крикнул Пушка. «Что такое?» — спросил Ливанов. «Смазь!» «Что суть смазь?» «А вот я сейчас покажу тебе», — отвечал Пушка, вставая с места. «Не надо, сам знаю, сиди, скотина, убью! Ох вы, канальи! Над учителем смеяться, а?» — говорил Ливанов, приходя в себя. «Да я вас передеру всех! Розок!» — крикнул он, совсем оправившись. В классе стихло. «Розок! Сейчас принесу!» — отвечал секундатор. «Живо! Я вам дам, мерзавцы!» Хмель точно прошел в Ливанове. «Что за черт?» — думали бурсаки. «Неужели в другое естество перешел?» Но это была минутная реакция опьяненного состояния, после которого с большей силой продолжает действовать водка. И когда вернулся в класс секундатор, то он увидел Ливанова совершенно ошалевшим. Ливанов, стиснув зубы и поставив на стол кулак, смотрел на учеников безумными глазами. «Розок!» — сказал он, однако не забывая своего желания. «Что, Павел Алексеевич?» — отвечал секундатор, смекнув, как надо вести себя. «Розок!» «Все люди происходят от Адама», — говорил ему секундатор. «Так», — отвечал Ливанов, опять забываясь. «А розг?» «Добро, зело, то есть чисто, прекрасно и безвредно». «Не понимаю», — говорил Ливанов, уставясь на секундатора. «Я родился в 5011 году, не доходя минувший Казанский собор». «Ей-богу, не понимаю», — говорил Ливанов убедительно. «Как же не понять-то? Ведь это написано у пророка Иеремии». «Где?» «Под девятой сваей». «Опять не понимаю». «Очень просто. Оттого-то и выходит, что числитель, будучи помножен на знаменатель, производит смертный грех». «Ты говоришь грех? Смертный грех? Ничего не понимаю». «Всякое дыхание дохвалит, что хвалит, скотина. Винительного падежа в твоей речи нет, черт ты этакой». «По какому вопросу познается винительный падеж?» «По вопросу, кого что?» «Так кого же хвалит? Что хвалит? Черт ты этакой, отвечай!» «Черта хвалит!» Ливанов посмотрел на него злобно. «Ты это серьезно говоришь?» — спросил он. «Вот тебе крест». Ученик перекрестился. «Ты мне сказал тебе?» «Я тебе? Мне, мною, обо всех уйди! Убью!» — отвечал озлившись Ливанов. «Прошу тебя, уйди! Я в пьяном виде не ручаюсь за себя!» «Он ушел!» — говорит ученик. «Он? Что мне делать до него? Ты-то уйди! Черт же с тобой, скотина!» — говорит опьяневший педагог, стуча по столу кулаком. «Не хочешь уйти? Так я же уйду! Я пьян, я уйду!» Учитель после этих слов неожиданно встает со стула и направляется к двери. Его провожают хохотом, криком, визгом и лаем. «Это все пустяки!» — говорит он. «В жизни все пустяки!» И выходит на лестницу. Лишь только он ступил на первую ступеньку, как тот же секундатор, следивший за ним, схватил его за ногу. Пьяный педагог полетел с лестницы вниз головою. Счастье его, что он не переломал себе ребер. «Оступился, черт возьми!» — говорил перепачканный учитель, вставая на площадке, у которой кончалась лестница. Подле него уже очутился секундатор, дернувший его за ногу. «Вы, кажется, заморались?» — спрашивает он. «Позвольте я вас почищу». «Не надо, друг мой, вовсе не надо. Все пустяки». Учитель, наконец, ушел домой. Вот таков был Павел Алексеевич Ливанов в пьяном естестве. Описанная нами сцена была в четверг. В субботу Ливанов явился в трезвом естестве. Ученики держали себя, как и Ливанов, иначе, прилично. Разумеется, прилично по-бурсацки. С Ливановым, когда естество его переменялось, из пьяного переходило в трезвое, шутить было опасно. Вообще Ливанов был не дурной человек, хотя как учитель не выдавался из среды своих товарищей, но, по крайней мере, он не запорывал своих учеников до отшибления затылка. Лобов, Долбежин и Батька были представителями террора педагогического, Краснов и Разумников – представителями прогрессивного бурсацизма, а Ливанов был какая-то помесь тех и других, иногда строг, до лобнических размеров, иногда добр, бестолково. Во всяком случае, не любили шутить с Ливановым, когда он был в трезвом естестве. Карась не выходил на сцену, когда был пьян Ливанов. Но сегодня, когда шутки с Ливановым были опасны, он решился на скандал. Хотя Карась сидел в Камчатке и заявил своему авдитору ноль навеки, но он был все-таки довольно любознательная рыба. Вышел такой случай. Однажды от нечего делать Карась рвал арифметику Куминского. Он в этом занятии прошел уже до деления. Тут его злодеяния вдруг прекратились. «Деление?» – подумал он. «А ведь я знаю деление». «А дальше что?» «Именованные числа. Это что за штука?» «Сначала узнаю, а потом раздеру». Остановившись на такой мысли, он стал читать Куминского и без посторонних пособий понял именованные числа. «Дальше дроби. Это что такое?» – сказал он. «Понял он и дроби». Все это было пройдено им в три приема. Значит, когда захочет человек учиться, то можно обойтись и без розги. Дальше что? Десятичные дроби. Не хочу читать. Довольно. После этого он Куминского обратил в клочья. Задано было о проведении дробей к одинаковому знаменателю. И хотя у Карася стоял в нотате ноль, однако он знал урок, приготовив его без всякого поощрения и принуждения гораздо раньше, чем требовалось.